Глава 7. В большую жизнь. Осень у нас, студенческая пора экзаменов и устройство в учебное заведение. Наступило время прощания с коммуной. Птенцы выросли и покидали родное гнездо. Поступали в харьковские вузы и в тузы, в летные школы, пограничные, танковые училища, в медицинский институт, университет, консерваторию. Университетская группа облюбовала юридический факультет. Сюда сдавали экзамены и поступали Санька Сопин, Санчо, Саша Анаприенко, Коля Матвеев, Костя Ширяевский, Ваня Ветров, Федя Стирис, Иванов, Джонка, Трифонов. Выезжали группами в другие города. В Ленинграде поступали Высшее инженерно-военно-морское училище имени Дзержинского, Сеня Юдин, Гриша Студецкий, граф Коля Разумовский, Саша Орлов и Игорь Орлов. Театральный институт избрали Клава Борискина, Митя Терентьюк, Ваня Ткачук и Шура Сыромятникова. Все выпускники держали строгий экзамен в большую жизнь. В итоге было установлено, что все абитуриенты получили в коммуне основательную подготовку в школьных науках, а сверх того, в совершенстве владели двумя-тремя специальностями и обладали завидной физической закалкой и дисциплиной. Это было как раз то, о чем говорил Антон Семенович – подготовить грамотного, культурного рабочего. После экзаменов все возвращались в коммуну и рапортовали. Экзамен сдан, зачислены для продолжения учебы. Расширенный состав совета командиров с участием педагогов и заводской администрации определял выпускные денежные пособия, размер стипендии до окончания учебного заведения, выдавал новое обмундирование и сберегательные книжки, которые хранились в секретаре Антона Семеновича и куда все время отчислялась зарплата каждого коммунара. Материальный уровень коммуны настолько вырос, что позволил осуществить давнишнюю мечту Антона Семеновича – обеспечить выпускникам постоянную помощь на время учебы в вузах и техникумах. Наступили дни проводов. Мы прощались с товарищами и друзьями. Как много общего образовалось за время жизни в коммуне. Как оно сблизило нас, объединило, породнило. Забытые огорчения, конфликты, наряды, рапорты с серединой. Остаются крепкие узы товарищества и братства. Провожая друзей, мы не прощались. С ними поддерживалась постоянная связь. Они приходили и приезжали в коммуну погостить. К нам приезжали будущие летчики, танкисты, артиллеристы из прежних выпускников. Все они были при форме, со знаками отличия на петлицах. Демонстрировали ловкость, военную выправку и вызывали невероятную зависть. Курсанты Вольского летного училища «Певень», Агеев, Дорошенко и Каплуновский уже летали на самолетах. Они повзрослели и возмужали. Но не все стремились к высшему образованию. Те, кто отличались выдающимися успехами на производстве, оставались на заводе. Они вырастали до бригадиров, мастеров и даже становились начальниками цехов. В них жила рабочая косточка. После выпуска они получали жилье при коммуне и переходили на самостоятельную жизнь. Среди первых были Горьковский, Чарский, Василенко, Кравченко, Землянский и другие.